Глава 7. Повидали мальчики, храбрые солдаты, Волгу в 41-м, Шпрее в 45-м. Показали мальчики за 4 года, кто такие мальчики нашего народа. Игорь Карпов, мальчики. Сталкер Кастет, страж фронтира, воин-интернационалист, международный обозреватель. Германия дождливая страна, скажу я вам. Целый день льет дождь. А как Дункан ушел, так зарядило конкретно. А на улице март, и дождик, льющийся из низких серых туч, воспринимается жестко. Желания выходить под него не возникает. Разве что если надеть длинный кожаный плащ черного цвета и фуражку. Тогда можно. Тогда чувствуешь себя актером исторического кинофильма, выполняешь задачи, поставленные режиссером. Режиссер командует... Мокрая девица с хлопушкой убегает под зонт и клечит и плед. Старинные пленочные камеры начинают тарахтеть, и ты... пошел! И вот идешь в кадре, а бедные немецкие горожане, перекидывающие битые летающими крепостями кирпич домов, шипят тебе в обтянутую черной лайкой спину. Ну, тварь! А ты внутренне улыбаешься. На морде... Неподвижность противотанковой надолбы, ибо есть ты в жуткой тайне. Не тварь вовсе, а советский разведчик Владимир Лутин, надежда Ставки, любимец Верховного. Потому улыбаешься и фланируешь себе дальше по Унтерден-Линден. Я зажмурил глаза, и мне показалось, вот открою их, а внизу на брусчатке так и есть фигуры германского офицера в таком вот плаще и фуражке. Постоит гитлеровец под дождем, посмотрит на швейцарские часы, потом на серое небо Берлина, вздохнет и подойдет к своему хорьху. Водила в серой форме выскочит, услужливо сработает задней дверью. Автомобиль пыхнет на угол дома выхлопом и, чуть покачиваясь, на крупных камнях брусчатки, покатит к воротам крепости. Режиссер у нас известный, смотрящие. Камеры тоже есть. Хотя их модели принцип работы нам неведомы. Но и кино есть, вы уже знаете какое. Дождь то грубо хлещет, то осторожно шелестит по кровлям немногочисленных зданий крепости. Моет стены из серого гранита. Стекает по еле выраженной линзе замковой площади к стокам. Собирается там и покидает цитадель, спеша к реке. Я сижу на грубом самодельном стуле возле окна донжона, выходящего во двор. Перешел сюда, когда мне надоело смотреть на медленно текущую реку и густой темный лес на той стороне. У нас заседает штаб. Что-то давненько их не было. Штаб и полный дурдом с самого утра. Все не выспались. Сколько удалось выкроить на перезагрузку? Час-два? По двору крепости периодически пробегают люди. Шагом никто не передвигается. И дело тут не в дожде. У всех задачи, у всех адреналин кипит. Приказы штаба не успевают генерироваться, как их тут же начинают исполнять. Дисциплина у немцев отменная. Сижу, обсыхаю, а точнее отогреваюсь. Мокрый был, как черт. Камин шпарит, как адское жерло. Дров немцы не жалеют. Огненная пещера в обрамлении дикого черного камня трещит и щелкает искрами. Часть одежды из запасного комплекта переодел. Что-то дали немцы. Вообще-то не мое это дело, по таким скатам лазить. На то у нас в группе специально обученный монгол есть. Но далече от нас сейчас этот потомок Чингисханов. Приходится мне рисковать своей драгоценной жизнью. Под холодным злым дождем, между прочим. Короче, сделали. Антенна на крыше донжона стоит. Провозились долго, имеем практически предел дальности. Поэтому собирали резонансную антенну, которую и ориентировали на замок. Вместе с немцем я арбайтен оперативно назначенным на должность радиста. Радист пошел переодеваться. Генератор запустили, гоблин крутит клеммы, ставит блок связи в закрытом телефонном режиме, запитывает северок. Рядом с ним сидит Рольф Холландер, матерый профессиональный вояка, капитан 232-го горного батальона 23-й бригады альпийских стрелков из города Бишоф-Свисен. Тот еще волосан, почти копия нашего Гонты. Повоевал и в Сомали, и в Афгане. Во многом именно наличие такого волкодава уберегло анклав от полной потери жизнеспособности. На нем армия германцев. Он ее и организовал, в общем-то. Такой же жилистый и плетеный, как Сомов. Но Мишка выше немца на полбашки. По-русски говорит, хоть и не на пять, но почти все понимает, и мысль выражает внятно, даже с юмором. Как оказалось, у немцев с русским нормально. Есть выходцы из ГДР, которые еще помнят родину. Так что проблем не имеем. Наше знание немецкого – туши свет. Мы ж гордые русские люди, языков не учим, даже если их вбивают плеткой. Как только зашли, гоблин выдал единственное, что помнил из школьного курса, бодро сказав фрицам «Юбераль кентеман роте фанен зейн», чем вогнал их в задумчивость. С гоблином Рольф скорешился на раз. Мишка сидит в любимой ВДВшной майке, немец в черной. Но Рольф всего лишь капитан, а гоблин целый старшина, пенделем выгнанный из войск дяди Васи за мордобойство какого-то старлея. Изгнанный прямиком в братки. А куда бы он еще пошел с такими данными и умениями? Правда, потом Сомов остепенился. Занялся художественной керамикой, в смысле санфаянсом. Унитазами начал торговать, магазин завел. А теперь вот опять у душегубца обратился. У обоих есть портаки. У Мишки на сгибе локтя надпись «Крови нет, один чефир». Немец попросил уточнить, что есть чефир. Чаю в Германии нет, пьем наш, из судовых запасов. Берлинцы им никак напиться не могут. Так что чефир изобразить нельзя, расточительно. Рольф продемонстрировал свою интернациональную татуировку. «Killing is not murder». «Умерщвление не есть убийство», типа. «А чё, философия?» Но гоблин не сдался и показал еще одну, сделанную на загривке. «А тебе дорога вышла бедовать со мною. Повернешь обратно дышло пули, рот закрою». Тут мне с поясняющим переводом пришлось потрудиться. Время идет, а решения ставки нет. Потому что нет связи с замком. То ли грозы, всю ночь колотившие мистическими молниями по германскому Шпрейфельду, то ли в принципе проходимость никакая. А может, предел дальности радиостанции оказался меньше заявленного и ожидаемого. На штырь мы донжона не взяли, теперь так пробовать будем. Вот и опять за окном бабахнуло, по серым стенам зала блики проскочили. А ведь только что показалось, будто в небесах затихает. Ну все, даже смысла пробовать нет. Еще подождем, должна же эта гроза прекратиться. Вот только новый Берлин ждать не может. Точнее, может, конечно, если оставить все по-старому. Жили ведь они без нас. Но мы намерены стратегическую ситуацию вокруг германского анклава изменить радикально и прямо сегодня. В принципе, в однозначном решении Сотникова мы с Гобом не сомневаемся, поэтому постановили главное сделать самовольно. «Ладно, комрады», — объявил гоблин, подвигая стул ближе к столу и подтягивая к себе брезентовые мешки и сумки, притащенные нами с парохода. «Давай начнем делиться по-людски». В огромной комнате, почти такой же, как у Сотникова, кроме нас с Мишкой сидят четверо немцев. Бургомистр, глава немецкой общины, капитан-армеец, радист-любитель, как я понял, и инженер-смотритель. Что-то вроде нашего главного инженера. Бургомистр тоже шпарит по-нашему весьма сносно, но с ними две женщины-переводчицы. Русский язык последние знают хорошо, но лексики гоблина осилить не могут, периодически выступая в роли сопереводчика. После того, как я объяснил соседям, что и генератор, и рацию мы оставим им, как коммутационный комплект, бургомистр посчитал нужным честно предупредить гостей. «Господа, сразу вынужден сказать, что в ближайшее время заплатить за это мы не сможем, просто нечем». Гоблин было сразу взвился со своими понятиями, но я его удачно притушил жестом и отреагировал вполне дипломатично, как мне показалось. Нам не хочется употреблять словосочетание «гуманитарная помощь», тем более, что и в этом мы не сомневаемся. Со стороны администрации русского анклава в случае необходимости будет оказана и помощь военная. Посчитайте это просто даром братского народа, желающего, как и ваш, идти цивилизационным путем, а не бандитствовать по рекам и лесам. Нормально сказал? А Сомова в таких ситуациях лучше немедленно задвигать за спину. Сразу же учудил, не успели мы и шкуру отряхнуть после схода на причал. На каменной площадке нас встречала целая делегация, а со стен все жители замка смотрели на прибывших. Ну, вышли, поприветствовали, представились, кто, зачем и почему. Кратко предъявили словесную визиточку нашего анклава. Все давно отработано, регламентировано. Сам бургомистр стоял в центре. Он и произнес первое ответное приветствие, кратко посетовав, что берлинцы не могут встретить русских так, как положено добропорядочным бюргерам. Обстоятельства не позволяют, трудности быта. Трудности мы заметили еще при встрече звена охотников. Да и в пути успели кое-что услышать. Ну а так как я, оглядываясь по сторонам, откровенно упустил момент, то вперед вылез гоблин и прекраснодушно заявил, по-лобовому, без всякого мать его политеса. «Камрады, да нафига ж так мучить людей? Присоединяйтесь к нам, вместе будем преодолевать, союзно. К нам в анклав уже и белорусы влились, и словенцы, словаки, сербы, чехи есть, и даже французский венгер имеется». Гордо финишировал Сомов, подняв палец вверх так, будто в замке России поселился сам Саркози. Я ему тут же легонько, но чтоб спазмик-то пробил, вмазал по правой почке, чтобы это безобразие прекратить. Вот паразит! Кто тебя просит тут полномочным диппредставителем выступать, да с такими резкими движухами? Напугать людей хочешь? Ну, падла, я тебе дам наедине. Ну и что, что мы тысячу раз обсуждали, как хорош был бы русско-немецкий союз, и какого толстого анкерного болта можно такой бригадой ввинтить в самый пуп этой планеты? «Ты кто таков, чтоб такие предложения кидать?» Бургомистр пристально посмотрел на этого урода и спокойно спросил. «Это официальное предложение вашего руководства?» Гоблин косяк прорубил и тут же заерзал. «Ну, это я...» Но добазарить до окончательно глупого Коломейцев ему не дал. Он буквально сдернул его со сцены и на прекрасном немецком заявил. «Наш друг в эмоциях и по-человечески полон желания помочь». Сейчас, как мы понимаем, не до политики. Надо решать самые насущные проблемы. И мы готовы содействовать вам. На большом сотниковском столе еда двух видов. Наша и местная. Вот такой русско-немецкий стол. Вернее, его жалкие остатки. Тут у штаба завтрак был. Корпоративный. Пока мы рассказывали немцам об этом мире и способах жизни в нем, они мало что знали. Почти все и умяли. Немцы выставили жареное мясо косули, копченую рыбку, какие-то соленые травки и морс. Косуля свертела. Как мы прибыли, так ее и насадили. Жаренье на вертеле – целая наука. Чтобы тушу пропечь, но не спалить, опыт требуется, терпение и многие часы контроля. Мясо рублено крупными кусками. Так и хочется в духе антуража грызть и бросать разбитые обухом крепкого ножа кости на пол, радуя господских охотничьих псов. Но собак у немцев нет, и кошек нет, и птиц нет, ни курочек, ни гусочек, ни бебе, ни муму. Однако они сразу и с чистой душой предложили нам зарезать и зажарить молодого поросенка. От такого предложения мы с Мишкой чуть сознание не потеряли. У них есть свиньи! Давай расспрашивать что да как. Точно, 3 свиньи и 8 поросят. Как их можно есть? Может, это последние свиньи на земле 5? С нашей стороны картоха, сгущенка, колеса пражской колбасы, квашеная капуста, хлеб, чай, сахар и кофе. И красненький блок гордеевской примы. В итоге из 6 берлинцев не курят лишь 2. Остальные периодически дымят у бойниц, выходящих на реку, с непередаваемым кайфом. А оказывается, немцы все еще курят. Вот молодцы они. Увидели наши запасы провианта. И никакой алчности во взглядах. Достойно держится, это дорогого стоит. Но я, заметив блеск в усталых женских глазах, сказал «Извините-ка, мужики», и сразу подвинул сгущенку им. Еще 3 банки ушли к оставшимся в Берлине детям. Встретили нас, не знаю, как вам и сказать, ребята. Нет, никак, братьев, это слишком банально и слишком неполно. Знаете, как будто к матушке в гости приехал, в маленькую деревню, где ты вырос, и где по-чудачески не был 3 года, исправно находя оправдание. Вот вся деревня и бегает теперь из дома в дом, радуется, вкусненько и несет. Вот уж действительно, как к родным. Такое всегда чувствуешь, этой ауры искусственно не сотворишь. В зал постоянно входят мальчишки посыльные, но тяжелые дубовые двери ни разу не грохотнули. А все распоряжения бургомистр отдает не свистящим громким шепотом с матами и переспросами, а в письменном виде, отрывая листочек за листочком из маленькой записной книжки. Только глядя на эту щедрость и понимая, каков дефицит бумаги в этом мире, можно понять всю экстраординарность визита русского флота на Шпрее. «Мужики, вы поймите нас правильно, многого не дадим», не стесняясь, завел отчасти гниловатый базар гоблин. Никто таких минут не любит. «Что можем, отсыпаем без жабы и затирок с главным. Потом ответ держать будем, как сумеем. Огнестрел в этом мире посчитан и легко не дается». «Генос и Миша, мы все понимаем», — кивнул Рольф Холландер. «И будем рады даже одному гладкоствольному ружью, а уж двум!» «С оружием у них швах. Полный. Единственный ствол имеется у капитана. Страсть, сколь странный девайс. Не то двуствольный пистолет 12-го калибра, не то обрез. Однако же обрез фабричной сборки. Он его носит в кожаном чехле за спиной, как в кино. Мы полюбопытствовали». Прочитали надпись «Хадсон». «Этот Хаудах», — пояснил Рольф, — «сделан после выхода фильма «Мэд Макс», игрушка бешеного Мела Гибсона». Диковинный трофей боевой капитан снял с бездыханного Зусула, зарезанного им собственноручно еще в первый месяц попаданства. Так несколько абстрактно называли страшных африканских бойцов в одной старой юмористической телепередаче. Сериал про танк «Железный капут». Я один раз сказал, гоблин посмеялся, да так и прижилось. А что, сколько их там бегает, всяких разных, кто знает, а называть как-то надо. Негры скучно и не точно. Для меня с советских времен негры – это те, кого надо кормить, жалеть и защищать от американцев. В нашем мире такие перевелись, остались зусулы. К короткому обрезу у немца имеются три красных картечных патрона, уже потертых от частой смены мест дислокации. Рольф бережет их на случай возникновения самой страшной ситуации – прорыва врагов в крепость. На этом современный технологичный арсенал германцев и заканчивается. Остальное вооружение немцев – луки. Не позавидуешь. «Не, но мы же в понятиях. Нужды людские видим, так что без байды», – сложно ответствовал Мишка. «Короче». Он вытащил из мешка два полуавтомата «Браунинг Голд Фьюжн». Добавил к стволам несколько пачек патронов. Картечь и Бреннеке. Это трофеи, арабские. Часть вооружения экипажа Дункана. Взяв и осмотрев ружья, Рольф что-то быстро пояснил бургомистру. Тот кивнул, громко щелкнул пальцами, и в комнате немыслимым способом передвижения Джима Керри материализовался чернявенький пацанчик, схватил записочку и исчез. Капитан ничего не стал комментировать и благодарить. Выдержанно ждал дальнейшего. «Так, пистолет вот есть, французский МАС-М1935А. Всего один. Старина далекая, но вполне работает, проверен». Гоблин звякнул по столу пестиком. «Ну и два нагана. Классика, вечная тема. Тут ведь особенности у нас. Современного оружия практически не найти. Снабжаемся довоенными образцами или времен Второй мировой. Ну и маслят к ним сколько сможем». Патронов оказалось немного. С чего бы мы много к короткостволу таскали? Вот сейчас Холландеру стало уже тяжело скрывать эмоции. Что такое военному? Присягой, личностным выбором, сердцем, привычками и понятиями, нацеленным на защиту своего народа, оставшись без оружия, вдруг обрести таковое. А с ним и новые возможности. Недоступные ранее способы ведения боевых действий, уверенность в боеспособности подразделения... Это как с переформирования вернуться. Как в наступление пойти после долгих лет безнадежного сидения в окопах. Как родиться заново и опять воином. Револьвер он придвинул к себе, а пистолет после тщательного осмотра подвинул бургомистру, господину Ульфу Курцбаху. Солидный мужик этот Ульф. Молчаливый, спокойный, но люди слушаются его беспрекословно, приказы исполняют быстро. Избито, но у германцев вообще с организационной частью полный гуд. И вид-то у него классический, бургомистровый. Хотя и это очевидно, он уже прилично похудел за время вынужденной групповой робинзонады. Стрижен накоротко, тут все мужики так стрижены. В комнату зашел и сел рядом с командиром еще один служивый, Эрих Вайнард. Высокий молодой человек, румяный, даже краснощекий, обманчиво юношеский на вид, но глазки-то сержантские. Тут гоблин вдруг повернулся ко мне. «Что по 11-му, Кость?» «Отдаем?» — махнул я рукой. «Чего его жалеть? Мало ли диковинных пистолетов в группе? Не жмись в тяжелую минуту, и тебе откликнется. Может, потому некоторые нас и считают лоховатым народом. Да ладно, пусть считают. Вышибем когда-нибудь мы эти считалочки из зазнавшихся бошек. Это их собачье дело, а по мне именно так, по душе». Бряк на столешницу, кстати, у сотникова она покруче будет, лег трофейный сомалийский кольт М1911. «Свежак! У пиратов вчера забрали на Волге. Две обоймы всего запаса, и больше к нему маслят нет. Ну, с патронами не проблема. Любыми. Выписываем». Этого ствола капитан из рук уже не выпустил. «Понятно». «Спрингфильд один имеется, тоже трофейный», — продолжил Сомов. «Состояние хорошее, даже удивительно, как его зусулы не загадили. Патроны все твои, капитан, сколько сняли. Ну и на закуску». Похоже, название «Зусулы» к таинственным бандам вскоре приклеится прочно. Гоблин положил на стол два убитых АК-47. «Последний нормальный калаш мы таки зажали. Что за дележ такой, если он вообще без жабы?» «Братаны, извиняйте за внешний вид стволов. Что наварили, тем и делимся». Как бы оправдался перед берлинцами Сомов. «Не знаю, сможешь ты там целое отколупать или нет, но стреляют. Магазина всего 4, полные. Если одобришь и возьмешь на вооружение, дадим еще патронов из своих запасов». Тут оба немецких вояки встали, сдержанность кончилась. Истосковавшиеся по стреляющему железу руки щупали стволы, в сторону рядками начали откладываться составные части оружия. Рольф послюнил палец, прижал к ствольной коробке АК, посмотрел на мокрое пятно. Не морщась, заглянул в ствол, не смутился состоянием дерева, мятыми магазинами. А ручки-то трясутся. Но он рационалист, смотрит не на состояние автомата, что уж там оценивать, все на виду, а только голую функцию, как и стоит поступать в таком безвыходном положении. «Они будут стрелять», — заявил капитан. «Это же Калашников. Почистим, постираем, помажем». И вдарил длинной немецкой фразой по замершему рядом коллеге, из которой я понял, что румяному воину даден приказ, как-то связанный со словом «искупать» или «намочить». После того главком вермахта повернулся к нам, и мы заметили, как изменилось его лицо. Ничего себе, сразу получить 9 стволов. Это самый настоящий рывок из каменного века в 20-й. Как-никак, но с таким вооружением уже можно держать замок. Никакая примитивная банда анклаву уже не страшна. «Хомбре — это лучший подарок в моей жизни», — просто и искренне признался вояка. «Вряд ли когда-нибудь я смогу отдариться так же». «Забей на, братан», — великодушно посоветовал гоблин. Сомов отжигал, и свет рампы ничуть не слепил его. А мне опять пришлось переводить, да чтобы прилично было. На вооружении анклава состоят лишь длинные, 1,80 м, луки английского типа, лонгбоу, из тисового дерева. Его в этих краях растет предостаточно, по обоим берегам Волги. Лонги немцев похожи на самодельные, тисовые же луки сербов, но еще длиннее. Натренироваться на таком тренажере до уровня приемлемой точности стрельбы – адский труд, но они это сделали. Практически все мужчины анклава могут сшибить стрелой косулю на дистанции 50 метров. Стрелы из тополя, само собой. Как выяснилось, в анклаве есть этнограф, проработавший многие годы в Якутии, поэтому с изготовлением стрел проблем больших не было. Он первым делом сделал традиционные стрельные северные струги. Точность боя такие стрелы обеспечивают средненькую, но этого хватает для охоты и сдерживания врага на средних же дистанциях. Однако о каком-то маневренном бое в лесу, как и тактических перемещениях, тут говорить не приходится. Такой лучник – воин-стационар. Забирайся на ветки дуба, как товарищ Робин Гуд, и выжидай. Но у противников-то огнестрел. Теперь ситуация изменится. Однако, как говорят в длинных и нудных рекламных роликах про чудо-овощерезки, но и это еще не все. «Знаете, ребята, а пулемет мы вам не дадим». Сказав сие, Сомов тут же поднял руку в успокаивающем жесте, ибо немцы быстро забормотали что-то типа «Так мы ж без претензий, чесноки, что мы, без понятий, что ли?» «Максимка вам в аренду пойдет. Кормовой пулемет нашего Дункана. Судовое имущество, между прочим. Это модернизированный вариант. Горловина широкая, чтобы снегом можно было кожух забивать». Он вытянул ладонь к бургомистру и пояснил. «Тот же наверняка должен помнить те страшные и славные дни. После Сталинграда опыт реализовали». «Так, хорош, нужно Говоруна перехватывать. Ну и особый подарок вам от подразделения сталкеров». Я встал и торжественно вручил капитану альпийских стрелков, словно киндер-сюрприз ребенку, гранаты. Эвки и РГшки по паре. «Все, Миш, сделали мы дело, вооружили братанов как могли. Теперь можно ждать люлей от Сотникова, если что не так». Пулемет у Коломийцева реквизировать, пусть даже на время, оказалось непросто. Любой, кто знает нашего капитана, легко может представить, что за словеса полились из его уст в ответ на предложение лишить его крейсер кормового плутонга. А был нужен именно Макс, способный бить длинными очередями. Пришлось уговаривать и обещать, несмотря на то, что Коломийцев и так все прекрасно понимал. Ну, забрали, в том числе и станину, заботливо захованную в загашник Корнеева. «Че сидим, мужчины?» — спросил гоблин. «Пошли наверх, поставим Макса на башню. Водрузим его, Геносса Рольф, и никакая падла на твою поляну в радиусе километра не выйдет без очень низкого поклона». Пулемет нести немцы нам не дали. Тут же появились остальные бойцы, похватали оружие, Макса, станок, даже короба с патронами не доверили нести. Одеты кто как, какое уж тут единообразие. Что нашли в единственной обнаруженной поблизости локалке, то и носят. Дежавю. Оказывается, дежавюшность бывает двух типов воздействия, что никак не зависит от содержательности. Не так давно, но еще в той жизни, приехал я из Нижнего в городец, на родину, к бабке, и полез на чердак старого дома. Давно планировал это сделать. Там хранился некий личный архив. Старые школьные и частично более поздние фотографии. Мальчики и девочки из прошлого, вещи того времени, объекты давних увлечений, первый собранный своими руками радиоприемник, старая гитара, моторчик от мопеда, магнитофон Яуза. В общем, много чего. Думал, вытащу и перевезу в городскую квартиру. Достал, сел там же на чердаке, а время вокруг меня как будто остановилось, замерзло. Ничто не напоминает о 21 веке, о возрасте, о жизни нынешней. Нахлынули образы, события, картинки, и мне уже было не разобрать, какие из них происходили реально, а какие сгенерированы только что, матрично. И стало мне плохо. Неожиданно, да? Казалось бы, чего там? Но ожидаемой нормальной ностальгии, светленькой, не возникло. Почему-то возник страх. Неужели мне опять придется переживать все заново, все обретения и утраты, ошибки малые и крупные? Не хочу, не хочу в то время. Пусть молод был, пусть весь мир в кармане, не хочу. Шагов назад не хочу. Парадокс, молодое былое напугало меня больше будущего старого. А это неприемлемо. Слез я с чердака. Оставил все на месте и уехал. Вот и здесь дежавю. Ёлки-палки, опять начало. Начало групповой робинзонады. Хотя не бывает групповых робинзонад, как не бывает коллективного холостяка. У Дефо робинзонада закончилась с появлением пятницы. Опять ни хрена у нас нет, все предстоит добывать, выбивать, вышибать, отбирать, разведывать, натыкаться, зачищать и воевать за новое свое. Да еще и внешней помощи нет. Нет канала. Давайте уж, человеки разумные, сами как-то. Однако же именно сейчас я не ощутил того городецкого отторжения. Ощутил азарт. А давай? Ну что же, давай еще раз, морда твоя смотрящая. Теперь мы пройдем еще не пройденную дистанцию куда как проще и умнее, не сбивая ног и не загоняя легких в спазм от постоянного успеть бы. Азарт у меня! Подходите, гады, кто на новенького? Русские пришли, помогать будем. Пока мы пили чаи, пытались связаться с анклавом и в манере нищего, хвастливо передающего жалкие дары еще более нищему, держали зал, немецкие ребята успели выложить по центру верхней площадки донжона тумбу, на которую и встал пулемет. Красота! Теперь никто им не страшен. прежде всего зверь. Ну вот, довольно оглядев огневую точку, заключил гоблин. Имеем настоящую крепость. Замок стоит на южном, левом по течению, берегу реки Шпрея. Напротив действительно неизвестные земли, дороги туда нет. Магистральная грунтовка, до этого места тянущаяся вдоль Волги, возле Берлина круто поворачивает на восток. Там тоже неизвестность. Кроме данных о несомненной гадости, появляющейся с этого направления. Именно с востока к замку эпизодически приходят отряды других зусулов. Это не сомалийцы, но кто точно, немцы сказать не могут. Пленных не захвачено. Какие пленные еле отбиваются? Для того, чтобы преградить проезд автотранспорту, а у налетчиков он имеется, чаще всего это легкие джипы, германцы завалили восточную дорогу засекой. Учитывая то, что в распоряжении анклава есть всего две ножовки и два убитых топора, такая работа заняла очень много времени и сил. При появлении противника немцы поступают просто и по-своему эффективно. Основная часть укрывается в крепости, несколько человек сразу уходят в лес. Прятки в лесу – единственный способ борьбы с левобережными неграми. Что сомалийцы, что зусулы категорически не хотят бродить среди зарослей. И правильно делают, учитывая изобилие хищников. Немцам же ничего другого не остается, иначе негры давно бы тут обосновались. Партизанят из кустов, беспокоят пришельцев стрелами, несколько раз подранивали. Отчасти спасает то, что оружие левобережных африканцев в подавляющем большинстве гладкоствольное. Нарезное встречается очень редко. Таким образом сбылись самые мрачные предсказания Коломийцева. Дети Черного континента обитают по обеим сторонам Волги. Во всяком случае, начиная с широты Нового Берлина. Из того, что мы услышали, зусулы никак не представители селективки. Это разрозненные банды возле центральной кормушки, искатели легкой наживы, грабители локалок. Жителям анклава еще очень повезло. Удалось найти поблизости одну локалку. Стандартная универсалка дала им приличное количество еды и одежды. А вот с инструментом Random Robot Смотрюк промахнулся, его практически не было. Наверное, это единственное настоящее везение анклава. Во всем остальном только диву даешься, какие на них напасти навалились. Или же есть некая зависимость от неудачного старта. Например, в большом складе стояли два мотоцикла Цундап и внедорожник. Его и отсюда видно, стоит во дворе замка. Откидная брезентовая крыша наглухо застегнута. Это Кюбель-Ваген. Кбельзиц-Ваген, 82-й Volkswagen, мечта кинорежиссера. 3 единицы техники за раз – и ни капли бензина. Канистры, стоявшие по соседству, была издевательски налита ключевая водица. Собственно, в анклаве имелся и еще один автомобиль, точно так же, как и у нас, найденный в посаде. Не знаю, как такое стандартное поселение в 6 домов называется у немцев. Бортовой Opel Blitz, темно-серого цвета. И опять с топливом завал. Точно, это дополнительное испытание на прочность. По-другому стороннику теории заговоров эти косяки не объяснить. Хотя, не знаю, как этот момент выглядел у франков и египтян. Может, нам одним так повезло, что сразу бензинчиком разжились. Соответственно, такая же тыловая часть вылезла из аккуратных модулей компактного НПЗ. Тут мы с гоблином не удивились. Сами запускали черт знает сколько. То одно надо выписать, то другое. Хрен он запускается с полтыка, хотя теоретически должен. Дугин вообще оживлял его полученным по каналу генератором. У немцев такой возможности не было. Но технику они сберегли и поставили в рядок под присмотром. Южная часть магистрали, ведущая прямиком к нашему анклаву, от африканцев свободна. Никто ни разу не побеспокоил немцев с той стороны, кроме зверья. Но и пройти по ней не получилось. Зачистка нужна. Да уж, куда ни кинь, всюду клин. Сомалийцы пару раз поднимались по реке, но как-то робко, без единой попытки штурма. Походу, у них с зусулами уже произошел дележ полян, и на чужую территорию они особо не суются. Не хотят второго фронта. Посадские дома пустые, там никто не живет. И необходимости в том нет. Место в крепости навалом. И просто страшно там жить. Все в замке. Там же и свиньи. Вот ништяк так ништяк. Я уже представил себе колбасные перспективы. Это вам не дикая кабанятина. Жесткая, запашистая настолько, что приходится перешибать долгой обработкой и канальными травками. Правда, сейчас уже и мы весь перечень огородных специй высадили в теплицах кордона. Долина у Нового Берлина гораздо меньше нашей и не так удобно. Смотрящие предоставили анклаву, вычищенную от леса, узкую длинную полосу плодородной земли, протянувшуюся кустью вдоль реки, некогда распаханную и уже разбитую на равные прямоугольники. Вокруг анклава лес. Еще когда поднимались по Шпрее, заметили, как он меняется по берегам, от редколесья к тайге. На противоположной, неизученной стороне лес больше смешанный, пониже, но гораздо менее проходимый. Со стороны Берлина в основном знакомая нам сосновая тайга. ВПП немцам не предоставили, зато у них имеется вертолетная площадка, естественно, без геликоптера. Узкая грунтовая дорога с квадратом небольшой стоянки для автотранспорта подходит прямо к прямоугольнику с белым кругом на посадочной площадке. Есть и небольшой ангар, сарай прилепился сбоку, даже матерчатый ветровик стоит, как у нас. Нормальный ход. Это что, где-то на уже известном расстоянии в тайге вертолетик в одиночестве грустит? Да не один. Есть фронт работы для Эриха, есть. Теплицы из трех известных нам селективок получили пока лишь франки. За какие заслуги, спрашивается? Ох, чё-то не взлюбил я их. В качестве компенсации германцам подарили большую оливковую рощу. Я не ботаник и не садовод, но, увидев такую экзотику, понял, что крепких зим тут просто не бывает. Вряд ли оливковые деревья выдержат минусовые температуры ниже 10 градусов. С инфраструктурой смотрящие не мудрствуют. Вот, например, кузня. Точно так же тупо поставили ее прямо рядом с замком. Ошибка, мы в нее уже уперлись. Не так давно, когда Дугин только начал ставить литейку, Лагутин и Зенгер не согласовали ему установку еще одной чадилки рядом со стенами. Пришлось уходить в лес на освобождающуюся поляну лесоповала. А ведь по-хорошему все огневые службы стоит сразу же располагать рядом, сооружать общий угольный склад, склад готовой продукции и так далее. И чтобы резервная площадь имелась. Тут ведь только начни. Пойдет покатит. Вскоре уже и серый завоняет, и обогатительное производство проклюнется, а там и до цеха разделения Файнштейна и электролиза меди дойдет. Ага. К моей пенсии успеют? Но все это еще далече. Сейчас тут корячится проблема куда как поважнее. Новый Берлин страшно пострадал от хищников. Местные леса от них не зачищены, и все эти живоглоты спокойно бродят по окрестностям, караулят все живое. Только косуля удрать успеет, а человек нет. С момента переброса и по сегодняшний день медведи, волки и пещерники убили 8 мужчин. Один раз пещерник материализовался прямо в долине, и ничего нельзя было сделать, пока он, устав шкодить и гадить в поселении, не подошел к стенам, где его буквально утыкали стрелами. Звука выстрела местный зверь практически не знает, слышит их только во время набегов зусулов. Охотиться в ближнем лесу немцы не могут. Там территория большой медвежьей семьи. Охотой люди промышляют на той стороне Шпрее, переправляясь на самодельных лодках. Такую и встретили вчера вечером. Местный медведь, по рассказам, ничуть не меньше нашего, и с луком на него ходить самоубийственно. Как тут без Максимки? Я похлопал пулемет по кожуху. Что, Макс, вовремя ты пришел на помощь к старшему брату? Это я про баллисту вспомнил. Точную копию Юркиной реликвии. В Новом Берлине донжон невысок, а периметр в виде вытянутого прямоугольника. Поэтому баллисту немцы перетащили на левую угловую башню, нацелив ее на перегиб дороги и хищный лес. Поверх орудия кривоватый, но широкий навес от дождя. Стрелять из нее рационально лишь по самому тупому из известных тварей, по пещернику. Наверное, действенная вещь. Нет предела коварной фантазии смотрящих. Немцам дали-таки пароход. Нет, вы не поняли. Пароход. Самый настоящий. С высокой черной трубой и белой полосой по борту. Миниатюрный. Для разъездов, а не для грузов. Красивый. И угольный склад есть. Причем раз в 5 больше нашего. Запас хороший. Но красивый пароходик убит вражиной. Еще во второй свой набег зусулы обнаружили кораблик и поступили с ним в традициях имеющейся национальной культуры. Свинтили все блестящие детали, разбили все стекла и приборы, нагадили на палубе. После появления у бойцов анклава лонгов эти безобразия прекратились. Но пароходик теперь придется долго и нудно восстанавливать. Издевательство смотрящих? Это как посмотреть, учитывая, что у Германии есть главный ништяк, если смотреть с точки зрения Дугина и Ковтонюка. Автокран, такой же, как у франков. В общем, дружить нам надо, и желательно в едином коллективе, на любой базе и принципах. Я оглянулся. На вершине донжона остались двое. Извинившись, Рольф убежал от нас вниз делать дела. Только получив оружие, он тут же сформировал сводное звено вояка-охотников и теперь отправляет войско с собой во главе на зачистку медвежьего леса. И правильно, куда это годится, когда в километре от крепости, в небольшой роще засели медведи, не дающие людям пользоваться территорией. 5 человек немцев и гоблин с ними. Мишутки, я бы на вашем месте рвал когти до мексиканской границы. Отряд Бранденбург на подходе. Ага, началось. В лесу раздавался топор... Стоп. Отстрел с пулемета. Впереди по всему фронту пошла бурная трескотня выстрелов. Прощай, заповедный лес, прощайте, клыкастые зверушки. Теперь вы просто шкуры, без всякого спорта и спортинга. Тупо очередями злой гоблин погнал зверье к охотникам. Хотя, судя по тому, как он там лупит, мало кто добежит. Со мной рядом стоит Эрих Вайнард. Он не профессиональный военный, хотя в Бундесвере отслужил. После армии стал романтиком. Наш человек. Практическая стрельба, страйк, охота и туризм. Коллега, командир звена разведки, созданный недавно, но реальную возможность для путешествий обретший только что, с получением огнестрела. Наш коллега, так сказать. Эрих, изучавший русский не во времена существования ГСВГ, а в порядке знакомства с языком вероятного противника, говорит хуже капитана. Мы общаемся на жуткой смеси русских, английских и частично немецких слов, в равных условиях. Немецких сталкеров пока всего двое, учитывая малочисленность анклава. Напарник Эриха, Вальтер, драет автомат. Основное огневое средство группы. Кроме старого полуживого АК, капитан с бургомистром выделили группе целый револьвер системы Нагана. Как горько заметил Вайнард, армейцы никогда не любили разведку. А наш бургомистр еще не осознает ее важности. Поэтому большего я и не ожидаю. Сами добудем. Думаю, германские сталкеры такие же безбашенные хлопцы, как и мы. Они с напарником, Вальтером Кохом, уже 2 раза предпринимали попытки пройти по дороге на юг, в ту сторону, где здоровенная осыпь отрезает нас от немцев, с одним самодельным луком, старой щербатой алебардой и выпрямленным на коленке коротким саксом. Оба раза нарывались на стаю волков и оба раза лишь чудом возвращались в крепость, отстреливаясь и отмахиваясь. Но и имеющимся огнестрелом особо не насталкеришь. Что это такое 2 ствола на группу? Из которых один не самый удобный в перезарядке и никак не зверовой револьвер. В общем, я его прекрасно понимаю. Надо что-то делать. Коллега-таки. И это не мутный главсталк девица франков, а нормальный мужик. Знаешь что, дружище, пойдем-ка в закрома, решил я. Из боевого арсенала ничего не могу дать. Гладких стволов мы в рейд не взяли. У меня АКМ и 2 короткоствола. У гоблина его любимая 9-ка и ПКМ группы. Отдав тигра во временное пользование Рольфу, он с пулеметом крадется в сторону ничего не подозревающих медведей. У экипажа Донкана мы уже изъяли 2 браунинга. Больше оголять палубную команду нельзя. В зале я полез в сумму и достал дугинскую вундервафлю. Главный механик давно уже на нас обижается. Вручив на испытание 1-й ствол местного разлива, он уже месяц не может дождаться полного и всеобъемлющего отчета о реальных полевых испытаниях. Все никак не складывается. Смотри, Эрих, вот самый настоящий Хаудах, а не тот кастрированный обрез вашего капитана. Реплика из фильма про бешеного австралийца. Ребята дугинские практически все сделали сами, кроме капсулей. Естественно, даже насечку на пистолетной рукояти. Черный порох своего производства, только селитра пришла каналом, пока своя не созрела. По мне, вполне изящная вещь. Дульно-зарядный капсульный громобой о двух стволах. Полтора раза длиннее Хадсона. Пока только такие Дугин смог добывать сверловкой. Третий удачный экземпляр. Первые два у охотников нашего анклава. Несколько штук пошли в брак по причине неудачной пайки стволов. 12-й калибр. В комплекте пули и картечь, пороховница, пыжи и мерка. Шомпол под стволами. Мы, конечно, из этого зверька постреляли. Что сказать, пушка. Особенно если вдумчиво и опытно работать с навеской. Сноровки у меня нет в перезарядке. Так и появиться ей неоткуда, если постоянно пользуешься штатным оружием. Разглядывая тяжелый девайс, Эрих не сразу поверил, что русский анклав уже налаживает производство огнестрельного оружия. Я показал ему клеймо на стволе и лейбл новой русской марки в названии модели. Арсенал 111. На близкой дистанции эта страсть посадит на задницу слона, обнадежил я сталкера. И тут же нагрузил. Вот и испытывай его, но осторожно. Только помни, отчет, рекомендации и предложения теперь с тебя. Дугину расскажу, так он только обрадуется. У нас, чувствую, никогда руки до нормальной практики не дойдут. А тебе все помощь, три ствола, не два. Костя, ты хочешь сказать, что у вас уже есть производство такого уровня? Искренне удивился немец. Какой тут уровень, Эрих? Еще плыть и плыть. Нас теперь заставили гильзы собирать. Теперь все пулеметы с мешками. Автоматные тоже собираем по возможности, слукавил я. Ни черта мы не собираем автоматные, ленимся. Ну и тут скоро прижмут. Технари собираются пробовать переоснащать нарезные патроны, испытывать и складировать гильзы на будущее. Сейчас же только практики нарабатываются, опыт, оборудование отлаживается, пока поставки есть. Немец забрал хаудах с причиндалами и чехлом для переноски и прямо тут же начал заряжать стволы. Не терпится. И тут я понял, чего мне не хватает. Зусулов. Отчаянно, просто по-мальчишечьи захотелось, чтобы именно сейчас, в этот самый момент, на Новый Берлин напал супостат. Хрен с вами, валите в любом количестве, зуавы и зусулы. Панфиловцы готовы к отражению атаки и переходу в наступление с выходом на новые стратегические рубежи. Хоть полсотни давай, аж руки зачесались. Я прислушался. Стрельба в лесу затихла. Не сбыться твоим желанием, Кастет. Ну какой зусул полезет на такую акустическую огневую плотность? Разве только... А у них штрафбаты имеются? Ну да, идут, машут. Вон они возвращаются, усталые, но довольные. Теперь лишь бы германцы медвежьего мяса не наелись от радости. Мы-то потребляем медвежатину только после анализа в лаборатории медцентра. Правда, пока ни одного заразного медведя не попалось. Чистый мир, незагаженный. На площадку донжона пулей выскочил вихрастый малец, поглядывая в мою сторону. Что-то быстро доложил Вайнарту. «Дружище Кастет, как докладывает наш радист, связь появляется!» объявил мне заметно заволновавшийся Эрих. Сейчас сюда поднимется дежурный стрелок. А я вспомнил еще одно важное немецкое слово и, протягивая руку в направлении лестницы, предложил немцу «Форвардс» и взял рацию. «Гоблин, Кастету! В канале такой орел! Ты клешнями-то пошевели, орел! Связь пошла!» «Принял! Бегим!» «Как там?» «Много мяса и волос! На весь лагерь! Еще и крытки хватит!» Вот и ладно. Эх, Зусул, Зусул, почему ты такой ленивый? Почему не идешь под пульки? Тут такие сюрпризы тебя ждут. Да и новый джип пригодился бы. Камин уже притушили. Жарко. Гоблин сразу перешел в закрытый телефонный режим. Слишком много говорить придется, чтобы радио нормами манерничать. Что говорят с той стороны, не слышно. Что говорит гоблин, слушайте все. Они и слушают. Мы с Мишкой решили не прятаться. В открытую играем. Не знаю, насколько круто мы косячим с точки зрения дипломатии, но мы решили так. Если хочешь забрататься, делай все сразу с открытым сердцем. Люди все видят, все чувствуют. Ну а если ошибаемся и на немцах обожжемся? Что же, это тоже экспириенс, как сказала примкнувшая к Эдгару не один раз перверсированная девица Лилит, наступив в лесу на ежа. В общем, мы слышим только его речи. А речи гоблинские таковы, что и шифровать порой не надо. Хоть и старается, но в такие моменты это бесполезно. Перейдет на сленг. Но я пересказываю бургомистру суть и настроение. Сидящая сбоку немка тоже еле заметно двигает губами. «Башня, нормальный сигнал. Юра, как я там у тебя?» «Ага, ништяк. Значит так, инфа высшего порядка, все под запись, и давай в рубку главного». «Да, жду, жду». Мишка повернулся к нам. «Плоховато, но слышно. За президентом пошли, он там рядом». Гоблин покрутил ручки. «Главный, наша вам с кистями. Короче, мы немцев нашли. Немцев, говорю». «Елки глухие». Гоб зачем-то потряс трубкой. «Поняли там? Ага. 85 километров по нашему берегу от хребта». «Что? Да чего повторять? Что вы сразу запись не включили? Ну и записывайте тогда». «Нет. Там устье реки Шпрее». «Ну да, Шпрее». «Вверх километров 15 от устья, южный берег». «Не, это потом расскажу, мелочи». «Давай я сразу самое горячее, а? У них вариант 1-0». «Да сами опупели в дупляк». «Вариант 1-0. Мы давно уже протерли все возможные причины отказов запуска селективок, еще когда о якобы пропавших украинцах активно размышляли. Даже коллегиально таблицу составили». Вариант 1-0 – смерть избранного на роль лидера в самом начале, причем ненасильственная. Очухался немецкий кластер, походил, побродил по двору, подождал у моря погоды. Потом немцы самоорганизовались благодаря Ульфу Курцбаху. Собрались в ратуше и давай рядить, прикидывать. Послали группу добровольцев на обход и обыски. Вот Эрик с другом этим и занимался. Добрались они до донжона, вошли в залу, а там мертвый человек. Медики у немцев были, посмотрели. Сердечный приступ, инфаркт. Разволновался избранный, не сдюжил. На столе три листа бумаги. Сталкеры притащили их в ратушу, начали изучать коллективно. И случился коллективный же шок. Многие другие народы на месте немцев просто перестали бы быть одним народом. Эти справились. Научниками германцы не были обделены, с реалиями разобрались. Правильные прикидки сделали. Прыг к пульту, мертв. Ничего не сделать, просто мертв, нет обратной связи. Ни запрос подать, ни «что ж вы делаете, сволочи!» крикнуть. Вот такой старт. Покосило их нехило, 89 человек в кластере. Не-не, они бойцами с судьбой расплатились. Ага, 32 мужчины осталось. Что? Громче говори, громче. Вот так ништяк. Короче, Дункан 5 часов назад к вам пошел, по мачту забит. Что? Нет, больные. Больные, говорю. 8 детей. Ты понял? 8, их срочно забирать нужно. Кроме них 6 женщин и 2 пацана постарше. Какие? Есть инфекция от ранений, простудные. Сердечников? Сейчас гляну. Пауза. Мишка посмотрел на листок бумаги, потом на нас. «Шеф там реальный сходняк замутил, всех важных к трону гонят», — пояснил он персонально бургомистру. Тот понятливо кивнул. «Двое конкретных сердечников, 2 перелом конечности, аппендицит 1, вчера началось. Нет, женщина, молодая». Какое-то время он слушал указания. «Теперь так, думаю, надо бы их встретить на реке, без байды, но с оглядкой». Там на правом берегу Волги зафиксирован выход к реке сомалийских бригад. Правильно, правильно, сомалийцам. Ё-моё, сомалических! Не шучу я. Ну а как ты думаешь, не грезетки же? Они там в рост стояли, давно стригут. Опять пауза. На том же берегу их штаб Хавира. Условное имя, ну не знаю, Тартуга. Нет, мы Дашка их под шконку загнали. Что? Почему без контакта? «Ничего я не хочу сказать. Встретились и прямо пообщались. 2 торпед вальнули, одного болтуна Дункан к вам везет, на радость Руслану с шерифом». «Так что встретить надо. Посылай стерегущего, топливо побольше, потом чтобы к нам пришел». «Как?» «Так Дункан же топливо на обратном закинет». «Ага, ага». «Патронов, 7-ки, длинные и короткие, гладких пулевых, на спринг чутка, нагановских». «А!» У Гриши вроде были для Кольта 11-го. Ну спроси, пожалуйста. Да, реально, и все 4 буквы заглавные. Зверя только что побили, людоедов полной окрестности, а у немцев одни луки. Да и Зусул прет. Что? Да вот такой, зусулический, не помнишь, что ли, передачу? Вспомнил? Ха! Так что? Что? Не ослышался, они по нашему берегу бродят. Нет, эти с другой бригады. Остальное сообразите. Лучше бы Гонта сам прибыл. Глядишь, мы тут замутим тему. Хочу тот берег крепко шмальнуть. А потом и военку можно зарядить будет. А, так мы ж две мотолодки взяли с моторами. Ну, одно отдали немцам, что поменьше. Не, топлива вообще нет. И я думаю, что правильно сделали. Тут он секунд 20 просто кивал. Еще такая проблема, Александрович. Мы ведь стволами поделились. Реально так, по-братски. Ага, ага, ага. Ну не ошиблись, значит, в пахане. Гоблин весело подмигнул мне. Только еще и Максимку с буксира сняли, типа в аренду. Даже так? И ладно, зачет. Ну ты тогда защеми там Грише яйцо заранее, пусть сообщика пулемет деду вкинет. Мы ведь с Кастетом мамой клялись, реально. Да вроде все. Подожди секунду, ум выжму. О, товарищ главнокомандующий, группа сталкеров поздравляет вас с резким увеличением военно-морских сил Анклава. Ничего я не пугаю. Мы понтон нашли, сдвоенный. Только движок сомалийцы сперли. Так его Дункан и тянет. Скоро за скалы выйдет и в эфире проявится. Ну так ёб, чё я и базарю за стрелку дальше хребта? Вдруг эти черти подшконочные сбоку виллы выставят? Не, пацаны отобьются в легкую, но все ж там бабы, малорослики. Нахрен им пульки над головой, надо сразу блокировать. Хозяин Зусулов неизвестен. Пленного еще не было. Немцы всего одного зарезали. Что? По понтону? Ну как большой? Да хз, что считать большим? Это Дугин там сбоку лезет. Скажи ему, что чуть поменьше конторы в ментовке. Понимая, что разговор уже на излете, я встал и отошел к бойницам речной стороны. Небо прояснилось, дождь отступил, ушел на восток. Теперь будет Зусулов поливать. Деревья заблестели, расправились. Тихая река несет в Волгу ветки, смытые вспухшими после дождя ручьями. Внизу пустой причал. А как Дункан-то провожали, особенно когда героический дед по старой привычке завел песню про пароход. Все оставшиеся тут немки плакали и махали платочками. На берегу стоят две моторки. Какую мы там с Мишкой выбирали? Сегодня же надо проверить. А как стерегущий подойдет, так наверх по шпрее смотаемся двумя бортами. А потом и на Волгу выскочим. Пошмонаем по притокам, поищем сомалийские заначки. Щелк. И тишина. Короче, все нормуль. Главный сам сюда прикатит с Дунканом. Можно шнапс готовить, если есть. Что говорить, все слышали. И тут бургомистр выдал по-нашему. Шнапс мы найдем. Господа, в прошлом году я был на форуме в Санкт-Петербурге, и там мне запомнилась фраза, сказанная одним вашим промышленником. Как это звучит? Немного напрягаясь, он улыбнулся и выдал по-русски. А жизнь-то налаживается! Показали мальчики за 4 года, кто такие мальчики нашего народа. Мне повезло. Я еще застал те последние годы, когда пронзительные стихи Игоря Карпова учили в школе ко Дню Победы. Представлял и я себя там, мечтал, как и все нормальные пацаны, бредил попыша попаданством, но никогда не думал, что увижу речку Шпрее в таких обстоятельствах. И вот сладилось. Мы на Немеччине, елки. Мы их нашли. Ни очередных арабов, ни папуасов, ни африканцев или гуркхов. Так что ничего, выкрутимся. Камрады.